У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Жизнь и деятельность иеромонаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита при Троице Сергиевой Лавре. Беседа пятая. Проявление прозорливости у иеромонаха Варнавы. Часть третья. И кто знает, сколько подобных сему случаев духовного врачевания видели стены этой убогой келики за все времена его старческого служения. Да и кто может исчислить, сколько народу перебывало у него за все это время и сколько благ духовных сообщил этим многочисленным людям старец-утешитель. Как же отзывчив был отец Варнава горю всякого страдальца, с каким только способом он не прибегал при утешении своих деток. Особенно поразительна была находчивость мудрого старца там, где горе было слишком глубоко и не поддавалось никакому постороннему благотворному воздействию. Одна жительница города Ярославля, госпожа Л.Н., рассказывала, что когда она овдовела и осталась совсем еще молодой, то испытывала невыразимое горе. Батюшка пришел ей на помощь, настоять на повелев ей начать судебный процесс по одному делу ее покойного мужа. Всегда далекая от мысли иметь с кем-либо судебные тяжбы, госпожа Л. теперь и особенно была не расположена к тому. Но старец за послушание повелел ей начать и вести дело, сказав, что она его выиграет. И она покорилась, но процесс, продолжавшийся немалое время, закончился не в ее пользу. «Сержусь на вас, батюшка», — говорила она старцу, приехав после того к нему на пещеры. «Благословили вы меня начать дело и уверили в благополучном окончании его, а оно вот и потеряно теперь». «Ах, да я очень рад этому», — весело с ласковой улыбкой сказал на это ей старец. «Мне только того и нужно было, чтобы заставить тебя заняться каким-либо делом. Вот время-то у тебя и прошло в хлопотах незаметно». «И действительно, не будь у меня в то время таких занятий по делу», вспоминает госпожа, «я не знаю, как и чем бы разрешилась моя скорбь о потере мужа». Пришла однажды к отцу Варнаве женщина и со слезами просила его благословения развестись с мужем, который почти всегда бывает нетрезв и причиняет ей много горя. Измучилась она за все эти 12 лет своей жизни с мужем. «Успокойся, успокойся, дочка, не плачь», утешает старец бедную женщину. «Поверь мне, он скоро, очень скоро будет на коленях просить прощения у тебя во всем и сам отстанет от вина». Избылись слова старца. Женщина эта приходила благодарить своего утешителя за его молитвенную помощь. Скорбила бездетная женщина Н.М., приехавшая к старцу из Орловской губернии, о своем неплодстве и с глубокой веры просила его молитв за нее. Отец Варнава, благословив ее черниговской иконой Божией Матери, сказал ей: «Бог да благословит и утешит тебя дочерью». И у нее через некоторое время родилась дочь, о чем она поспешила письменно сообщить батюшке. «Русское спасибо тебе, добрейший батюшка и утешитель в скорбях наших, отец Варнава», писала старца его духовная дочь, оставшаяся известную только по имени Ефросинья. «Письмо твое мы получили, в котором ты посоветовал нам молиться о здравии пропавших солдатиков, о которых нам писали, что они убиты. Мы их записали в поминовение. Но как получили твое письмо, то начали поминать о здравии. И вот недавно они нам письма прислали. Они все, слава Богу, живы, только в плену у японцев». В июне 1901 года жительница Полтавской губернии Е.Н. писала, что она, выезжая в поле и видя, что все гибнет от бездорожья, и хлеб, и трава, и скот, решилась послать телеграмму отцу Варнаве с просьбой помолиться о дожде. И вот 5 июня пролил по всей степи такой обильный дождь, что лучшего и желать трудно. Три случая, в которых явился дар прозорливости и молитвенная помощь иеромонаха Варнавы, передает М.Д. Усов, преданнейший духовный сын отца Варнавы. В 1900 году я получил срочный подряд строительных работ на сумму 250 тысяч рублей. Работы эти проводились в Санкт-Петербурге по Забалканскому проспекту, и по условию они должны были закончиться не позже 15 октября того же года, иначе мне приходилось заплатить 50 тысяч рублей неустойки. Будучи малоопытен в этой части, я ошибся в смете расходов и употребил на постройку весь свой капитал, а к окончанию его не провел. Оставалось еще много неисполненных работ, но денег не хватало, и даже занять было не у кого. В глубокой душевной скорби вздумалось мне обратиться за утешением к отцу Варнаве. Я писал ему свое безысходное положение и просил молитвенной помощи. Совершенно случайно, в первых числах августа, отец Варнава посетил меня и, выслушав о моем горе, как бы недоумевая, сказал: «Чего же тебе надо?» «Денег», — ответил я. Он промолчал и удалился в соседнюю комнату. Пробыл там один не более 3 минут. Затем вышел ко мне и спросил: «Сколько нужно денег?» 1050. «Если потребует с тебя 200 тысяч, и то принесут. Окончишь стройку своевременно». Эти пророческие слова глубокочтимого старца успокоили меня. Я искренне поверил ему и вечером следующего дня поехал проводить его на вокзал. На обратном пути со мной встретился купец Г.Ф. Шустров. Остановил экипаж и предложил мне присесть к нему. Разговорившись о делах, я выразил нужду свою. И к великому изумлению моему, этот купец тут же с полной готовностью обещал мне дать 50 тысяч, что и исполнил. Дело подвигнулось быстро вперед, но и опять произошла остановка. Потребовалось еще 25 тысяч. Обратиться к Шустову мне было крайне тяжело. Но по молитвам старца Варнавы Господь избавил меня от печали. Случайно пришли взглянуть на мою постройку 2 банкира. И узнав, что мне необходимо еще 25 тысяч рублей на окончание его, предложили судить нужную сумму. Работа опять закипела и была успешно окончена даже на 1 сутки ранее срока. Следующий случай, проявивший прозорливость старца, произошел во время посещения иеромонахом Варнавы М.Д. Усова. В 1904 году я встретил батюшку на вокзале железной дороги и усадил в свой экипаж. Дорогу и старец говорит мне: «Ты, сынок, возьми мне билет на обратный путь с вечерним поездом. Я сегодня уеду». Посланный мною приказчик мой принес проездной билет для батюшки, и я положил его в свою выручку. Около часа дня отец Варнава зашел ко мне в лавку и всех благословил. На мое замечание, что проездной билет готов, он улыбнулся и сказал: «О нет, сынок, меня не посадят на поезд». «Не имеют права не посадить», — возразил я. Батюшка молча вышел из лавки и уехал. Я растерялся и не знал, чем объяснить столь загадочные слова его. Открыв свою выручку, смотрю на билет и что же? На нем место сегодняшнего числа помечено завтрашнее. Конечно, служащий тотчас же отправился обменить билет. Но кого же было наше общее удивление происшедшему? Отец Варнава посетил М.Д. Усова в Санкт-Петербурге перед своей кончиной в феврале 1906 года. И совершенно неожиданно. «Тогда у меня были гости и жених моей дочери», – рассказывает Усов. «Мы все чрезвычайно обрадовались батюшке». А он, между прочим, обратился к жениху с такими словами. «Вот тебе мое послушание. Первую неделю говеть и постом реже ходить к невесте». Затем, обращаясь ко мне, он сказал: «А тебе мое послушание, делай свадебку маленькую». «Батюшка, ведь это дело не мое, а жениховой стороны», – возразил я. «Ты слушаешь, что тебе говорят», – внушительно промолвил облагодатственный старец. Но мы не послушались его наставления и назначили свадьбу на 30 апреля, пригласив до 200 человек гостей. За заказной кухмистерской обед дали задаток 100 рублей еще в марте месяце. Вдруг, без всякой видимой причины, отец жениха в половине апреля опасно заболел. Врачи назначили ему операцию. Болезнь все усиливалась, и на скорое выздоровление была потеряна всякая надежда. Стало уже не до баллов, и пришлось нам, отказавшись от задатка, действительно сделать маленькую свадьбу в моем помещении, как и говорил нам дивный старец. «Приехала я однажды в 1906 году к батюшке Варнаве», рассказывала жительница Москвы госпожа Грачева. А батюшка вместо обычного привета вдруг и говорит мне: «Что это ты надумала в такое время ехать? Ведь слышно, забастовка будет на железной дороге. Как поедешь обратно в такую смуту? Спеши скорее назад, да смотри, не закружись». «Что же это, думаю? Даже и передохнуть-то не дал батюшка, уж и обратно торопит». А батюшка еще настойчиво повторяет мне, чтобы торопилась назад, да не закружилась бы где. И поехала я тотчас же обратно. На вокзале гляжу, народу почти никого нет. Служащие все какие-то развеселые. Села в вагон совсем пустой. Поезд тронулся и с места до Москвы летел без остановки. Вагон в пути так сильно колыхался из стороны в сторону, что я не чаяла и доехать до Москвы. Но за молитвы старца все же обошлось благополучно мое путешествие, и я с радостью покинула вагон по приезде на вокзал. Но тут-то вот и довелось испытать, что значит слово «батюшки, не закружись». Сошла на платформу и закружилась, не зная, куда направиться к выходу с вокзала. Везде народ толпится растерянно в ожидании поезда, и никто никак не добьется толкового ответа от станционной прислуги. Масса полиции силится охранять порядок. В суматохе я уж взмолилась кому-то, чтобы хоть провели меня до извозчика. Спасибо, добрый человек не отказал, вывел меня на улицу. Вот как ясно видел все даже до мелочи наш родимый батюшка. Вот почему я и не начинала никогда ничего важного без его благословения. И слово его всегда исполнялось в жизни моей. Так когда сын мой задумал жениться и писал мне об этом с места своей службы, прося благословения на то, я первым долгом отправилась к батюшке за советом и благословением. Узнав от меня причину моего посещения, старец спросил: «Как я-то сама думаю о выборе сына моего? Я же никогда не видела и не знала его невесты, и потому сказала батюшке, что слышала от других, что она имеет гордый нрав». Отец Варнава на это и говорит мне, как бы в каком-то раздумье: «Хоть и женится, хоть и не женится твой сын, ему все же придется жить одиноко». Как-то жутко стало мне от этих слов батюшки, а он на прощание и опять повторил мне то же самое о судьбе сына. Владимир, так звали моего сына, женился на своей избраннице и уже имел ребенка, а вскоре все же и остался одинок. Жена оставила его, и он теперь живет один, как и предрекал старец Божий. В 1905 году в Оренбургской губернии был неурожай, так что многие из казаков не знали, как жить их семьям ввиду надвигающейся голодовки. К тому же, многих из них по случаю войны с японцами отправили на Дальний Восток. Находясь в затруднительном положении, один из оренбургских казаков пишет своему брату, монаху Гефсиманского скита, отцу Сергию письмо, в котором просит известить отца Варнаву о своем тяжелом положении и просит его совета, как быть ему теперь и продавать ли скот домашний за неимением корма. Отец Сергий сообщил обо всем старцу. Батюшка на это спокойно ответил: «Бог пошлет, все будет». «Да время-то уж прошло ведь, батюшка, когда же это будет?» «Ах, какой ты маловерный! У Бога времени прошло, и в сентябре урожай будет». И что же? Оказалось, что когда отец Сергий получил письмо от брата, то с того времени пошли дожди, трава и хлеб поднялись, и был хороший урожай. К сентябрю, по уведомлению от брата отца Сергия, вся станица запаслась хлебом и кормом для скота и семенами.